Аврора Самуиловна тяжело вздохнула. Выборы в Госдуму состоятся ровно через неделю. Жаль, но сама она упустила шанс оказаться в Москве. Понадеялась на подругу, что та предложит именно ее кандидатуру губернатору. Но вышло все иначе. Нашли другую женщину, и теперь ее, как говорится, раскручивали на полную катушку. В следующий цикл выборов, а это произойдет только через 4 года, кандидатура ее может даже и не рассматриваться. 4 года для женщины – 4 временных пропасти. Аврора Самуиловна тяжело вздохнула. Не следовало расстраиваться. Вчера она рано легла, хорошо выспалась, теперь чувствовала себя посвежевшей, отдохнувшей. «Нужно двигаться в одном направлении», — решила она. «Успех приходит к настырным и упорным». «Только не в любви», — съязвила она про себя. Зазвонил мобильник. Это мог быть только кто-то из очень близких. «Слушаю», — произнесла в трубку Аврора Самуиловна. «Я прибыл вчера, не стал вас беспокоить. С дороги оклемался. Жду указаний». Мужской голос тверд и уверен. Аврора Самуиловна сразу поняла, кто ей звонит. Она встречалась с ним на совещании в Москве. Договорилась, что непременно вызовет его на Чукотку. И он, разумеется, за хорошее вознаграждение, прочитает несколько лекций. Грубоватый, сильный самец. Такие мужчины ей нравились. «Мне не очень, в смысле самочувствия, но вы подходите, непременно все уладим». «Хорошо», — многозначительно завершил он телефонный разговор. Она почувствовала еще больший прилив сил. Изведанная тропа чувств. Но каждый раз эти чувства иные, или острее, или приглушеннее. Наслаждение не работа, а всего лишь краткое забытье от грядущей старости. Толковый, смелый самец. Это теперь модно и актуально. Новый лектор, новые утехи. Конвейер налажен, отработан. Через месяц она полетит на юг, к морю и милым приключениям. В поездках легче и безболезненнее вытравить из сердца любовную занозу. «Любовные занозы, как больной зуб, неприятны», — усмехнувшись, подумала она. В дверь раздался настойчивый звонок.